В больничное гляну окно, а там за окном пироговка, и жизнь, и судьба, и надежда, и горечь, и слава, и дым. Мне старость уже не страшна, но все-таки как-то неловко мешать вашей рыси неловкой ничтожным галопом своим. А там, за широким окном, за хрупким прозрачным больничным, вершится житейский порядок, единый во все времена, то утро с кефиром ночным, то вечер с вареньем клубничным, и все это с плачем и смехом, и с пеной, взлетевшей со дна. В больничное гляну окно, а там за окошком аллея клубится февральское утро, и с Анной рождается путь, с собой ничего не возьмешь, лишь выронить можно, жалея, но есть кого вспомнить с проклятием, кого и добром помянуть. В больничное гляну окно, узнаю, что может начаться и чем, наконец, завершится по этому свету ходьба, что завтра случится, пойму, и в сердце мое постучатся надежда, любовь и терпенье, и слава, и дым, и судьба.